искал по понятным причинам, а что касается наследия Таласа, я продал его Абадану. Что? Продал и не смотри на меня так, он сделал мне очень выгодное предложение, я теперь вольный торговец с незапятнанной репутацией и собственным кораблем, только что сошедшим со стапелей Империума. Айзекиль Абадан получил геносимя с пророческими свойствами. Ха-ха-ха, значит, я не ошибся, его действительно вели эльдарские колдуны. Продал. Это самая отличная шутка из тех, что я слышал за последние тысячи лет. Что же, это было достойное завершение карьеры самозванного пророка. Итак, каков твой ответ? Билет до одной из баз корсаров и бионический протез в обмен на навигатора и ерепнка? Да, уговор. Судя по неприятным ощущениям, эти две пари ВС еще живы. Что ты с ними сделал? Хорошо, я покажу тебе свою последнюю работу. Должен же я похвалиться хоть перед кем-то. Что это за абанимация? Я отделил голову одной из них и, поддерживая в ней жизнь, поместил ей в живот второй, и она теперь как бы беременна своей напарницей. Хе-хе, как видишь, оба тела еще живы и даже почти здоровы и душевно, и телесно во всяком случае одна из них. Хе-хе, ты больной урод. Я отзываю свое предложение о протезе. Мне не нужны риски обнаружить у себя женскую руку взамен утраченной или еще что похуже. Живодер только пожал плечами. Отказ Зосахаэла был ему выгоден, так как означал меньше расходов ценных ресурсов, проблемы возни с приживлением, как угодно. Зачем ты вообще это сделал? Кроме головы напарницы, в этом плоде содержится геносемя одного из братьев, выбравшего служение Слааниш. В этом же нет никакого смысла. В женском теле они не смогут развиться. Так-то да, но мне было интересно, смогут ли прижиться эти органы и не получится ли очистить их от влияния бога хаоса. Или вдруг этот последователь бога извращенцев переродится в этой отверженной? Отвратительно. Великолепно. Тьфу на тебя. Девятый док, шхуна зов Тиры. Разве ты был рожден на Тире? Нет, но именно под данным названием этот корабль зарегистрирован на личину вольного торговца, и мне запретили его менять. Название как название, так что я решил не идти против воли чемпиона хаоса в таком мелком вопросе. Девятый док. Крейсер класса «Амбиция» представлял собой внушительную машину смерти, лишь слегка более хрупкую, чем аналогичный по огневой мощи «Тиран» или «Лунный». Важным отличием «Амбиции» от переоборудованных «Тирана» или «Лунного», весьма популярных у состоятельных вольных торговцев, это изначально предполагаемое его применение в качестве флагмана торговой эскадры, и он совмещает в себе не только чрезвычайно богатое и роскошное убранство, но и внушительные отсеки для самого различного товара, который только возможно себе представить. При чуть меньшей длине он более чем в два раза превосходит Тирана и Лунного по максимальному расстоянию между бортов и выглядит внушительным толстячком на фоне более тощих коллег. Так что назвать такую махину шхуной, то есть древним парусным кораблем с мелкой осадкой, это надо иметь весьма своеобразное чувство юмора. Исходя из того, что можно было разглядеть, данный представитель этого типа корабля весьма сильно отличался как и от Тирана с Лунным, так и от прочих коллег, сошедших с верфи Каликсаши в секторе Каликсида. Вместо батареи макроорудий, стандартно расположенных по бортам длинной части корпуса, у него было установлено 4 гигантских башни-турели, что делало данный образец вооружения крайне уязвимым перед более быстрыми и мелкими кораблями эскорта, но позволяло уверенно побеждать врагов того же класса, ведя обстрел большим числом орудий на борт, чем могли организовать тот же Тиран или Лунный. ХМ, теперь понятно, почему он сидит тут на планете. Содержание такой махины обходится в копеечку, и одинокий и никому неизвестный апотекарий вольный торговец выглядит не слишком впечатляюще на фоне капитана такого корабля. Занятно, что управляют им, судя по всему, слуги трупа на троне, даже не подозревая, кто владелец их корабля и кто заказал его постройку. Подозреваю, что живодер тут скорее такой же пассажир, как и мы, и мало на что способен повлиять. Непонятно, как они обходятся без присутствия капелланов и инквизиции. Почти полная сотня тысяч человек в закрытом пространстве неизбежно будет привлекать гибельные силы, и вскоре всей маскировке придет конец. В чем секрет? Завершив разговор, Митайшин и Зосахаэл направились к кораблю, ведя за собой вереницу приодетых слуг и госпожу с ребенком. На борт у шхуны Зофтеры. Темный механикус. Мне следовало догадаться. Я думаю, низовой экипаж был почти полностью заменен, вместе с большей частью офицеров, а оставшиеся верные прислужники Черного легиона. Не совсем понимаю, как у них получается выдавать себя за лоялистов. Корабль – абсолютный близнец реально существовавшего корабля вольного торговца. Именно поэтому ему запретили менять название? Да, на корабле нет настоящих капелланов и инквизиции с комиссарами, только марионетки Аббадана-разорителя, и именно поэтому такой корабль столь мало активен, ибо без мольбы трупу на троне или заклятий хаоситских колдунов путешествовать через варп чревато большими неприятностями. Вероятно, они делают редкие прыжки, а потом чистят следы от колдовских ритуалов. Это значит, что мы тут задержимся, и свежеватель не скоро сможет заявить на тебя или ребенка права, а если он заявится раньше положенного, то я просто вскипячу ему его гнилые мозги, а лорд Зосахаэл расстреляет его из болтера. Зачем я вам нужна? Нам нужен навигатор, и Мита посмотрит твои воспоминания за время нахождения под командованием Талоса. Я вижу, что вы его не любите. Я его одновременно ненавижу и презираю. Он нарушил прямой приказ примарха, более того, он сподвиг на это нарушение и остальных братьев, и это причина, по которой я оказался в одиночестве на своем корабле и чуть было не утратил корону Нокс из-за интриг Эльдар. Недавно мы встречались, и ко всем прочим прегрешениям он добавил новые. Отказался признать свою вину и отказался признать меня наследником ночного призрака. В общем, у меня множество счетов к этому апотекарию, разбазарившему сразу два крейсера и кучу братьев. Неудивительно, что основные силы отряда возвышенного его бросили в последний момент, ибо он начал жить иллюзиями будущего и уверовал в сказки Эльдара о исключительных свойствах своего геносимени и в свою победу над этими ксеносами. В действительности он был нужен им только как способ не дать мне собрать под своим командованием наш разрозненный легион, так как я бы обязательно им отомстил за попытку украсть у меня корону Нокс. А что он из себя представляет, как воитель и лидер? Можешь сравнить с тем, что ты видела, и то, через что пришлось пройти нам с Митой при возвращении реликвии Ордена. Спроси ее, она тебе все расскажет и даже покажет. Эвредика чувствовала себя несколько неуютно, так как ей не очень нравилось то, что она узнала и увидела про своего прежнего господина. Но факт остается фактом, при взгляде с иного ракурса все кажется далеко не таким уж верным и мужественным в поведении Талоса. После общения с Псайкером, сопровождавшим Зосахаэла, она не знала, что и думать про своих новых знакомых, может, та просто вскрыла ей голову и смешала все мысли. Воспоминания Миты об ощущениях и первых личных встречах с мастером когтя были очень яркие, и Эвредика вынуждена была признать, что сейчас дух последнего чрезвычайно чист для космодесантника из легиона предателей. Ей любовник погиб, так что мы не сможем привязать ей через их встречу. Остальные из команды Талоса слишком мало на не влияли, чтобы это имело хоть какое-то значение. Что с остальными вопросами? Терминаторы выжили, большая часть заметных бойцов из его отряда нет. Двух он убил сам, одного по ошибке, за преступление второго, который подставил этого брата. Обслуга корабля, старший техножрец выжил, но имеет ли смысл привлекать тех, кто отказался тебя признать? Может и нет, но выбор невелик. Нам нужна база, специалисты и время для обучения новых рекрутов легиона, да и самих рекрутов где-то нужно набрать. Попробуй сойтись с навигатором, ей будет проще, если рядом будет кто-то обычного облика и не пытающийся на нее покуситься. Дредноут Тени. Обработка дев-воительниц почти завершена, сейчас они находятся в самой крайней стадии психического и физического истощения от голода и постоянного воздействия моей волшбы. В основном они потерялись в иллюзиях, мало отличая сны от реальности, и единственное, кто избежал подобного, это та самая раненая, которую я просто жестко перепрошил, используя одновременно и магию, и технологию. К сожалению, из-за своего помутнения рассудка я потерял время, и ряд повреждений мозга стали необратимы, что сказалось на ее способности видеть, так что так или иначе внедрение имплантантов все равно было необходимо. Она продолжает возносить молитвы императору, но теперь этим императором стал для нее я. Мне правда пришлось покрасить пульт управления кораблем в золотистый цвет и придать ему вид более похожий на трон, но это позволило мне обойтись минимумом воздействий на ее память и сознание, и как итог она стала верной стражницей императора, императора теней. Хе-хе. Плохая новость состояла в том, что я опять почувствовал приближение того состояния, из которого слетел с катушек, и лучше мне слить избыток силы сейчас, чем меня накроет с головой позже в неудобные моменты, я не смогу это контролировать. Меня приглашали посетить планету, ну что ж, пусть будет так. Погружение в медитативное состояние заняло некоторое время, но мне требовалось точно вспомнить и ощутить все нюансы. В такой момент понимаешь, насколько удобен такой артефакт, как омут памяти. Там можно разглядеть даже мельчайшие подробности, идущие на заднем фоне, которые мы ощущаем, но не цепляем сознанием. Зов приглашения посылала женщина, В НМ не было подспудного вызова и рефлекторной попытки подавить или иного проявления природной агрессивности. Это, разумеется, не делало Е менее опасной, но просто являлось ментальным отображением Е природной сущности и кратно сокращало список возможных кандидатов. И если я найду Е, то найду и этого повелителя ночи, к которому у меня есть деловое предложение. Единение. Гиперпереход. Гиперпереход. Снять маскировку. Активное сканирование. 10 минут с начала движения. Они уже должны заметить мо присутствие. Ядро активация. Короткий бросок на сверхсвете, но пыли в системе было достаточно, чтобы получилась вспышка направленной радиации в момент возвращения к релятивистским скоростям. Я двигался лишь чуть медленнее скорости света и ВС, что имперцы смогут увидеть до того, как я нанесу удар. Это яркая точка жесткого рентгеновского излучения. Такой ход на мгновение ослепит их сенсоры и даст мне преимущество первого удара. Единение. Легилиминс. Иду на вы. Покажите, что достойны разговора. Капитан. Астропаты докладывают. Все на этом корабле уже в курсе, что нам предстоит битва с чужаком. Или они думают, что он сказал это только им и это только по их душе. Готов поспорить, что даже крысы в подулье почувствовали это послание. КХМ, передайте, я недоволен задержкой. Высокомерный ублюдок. Как будто он не знает, какое воздействие оказывают такие мощные удары на чувствительный организм астропатов и что им приходится пережить, чтобы суметь сообщить информацию после подобных сюрпризов. Видит свет, я делаю последний рейс с этим чванливым кретином. Император мне свидетель. Что ты знаешь про этого чужака? Мы пересеклись некоторое время назад, и он тогда разгромил эскадру Империума. Правда, в тот раз у него был далеко не один корабль, и они были больше этого. Однако он уверен в своих силах, если так предупреждает о себе. Свежеватель, ты часто встречал колдунов, способных отправить такое послание без гекатомб жертв и долгих ритуалов? Или ты почувствовал муки сотен ритуально умерщвленных пленников? Ну, допустим, он действительно силен. Дальше что? С чего ты решил, что он не вывернет тебя наизнанку? А, Зосахаэл, у всех есть свои слабости, и он не стал бы так о себе сообщать, если бы не хотел, чтобы мы показали, кто мы и чего стоим. Ему также что, то нужно. Возможно, это рабы, а сам собирать их он не хочет или не может по какой-то причине. Ну, допустим, он хочет договориться, как ты планируешь показать, что достоин внимания. Мы атакуем корабль Инквизиции, без меня и моей шхуны. Я и не предлагал. Мы атакуем их изнутри. Ты один и у тебя одна рука. Как ты это себе представляешь? Я даже не стану предлагать тебе отдать твой геносемя заранее, ибо ты явный безумец похлеще Талоса. Я также не участвую. И, у тебя сгнили последние мозги. Я не псайкер и не умею читать мысли. Вот именно. Эта девка, ПФ, что она сможет в одиночку? Посмотрим. Как хочешь, мне ВС равно. Одолжи мне на время твою последнюю игрушку. ХМ, около сотни детей разного возраста находились в ожидании отправки на корабль, что наводил ужас на каждого, кому не повезло родиться со способностями. Митэйшин поочередно касалась разума каждого из них и открывала себя Фатуму, прозревая возможное будущее этих потенциальных псайкеров. И надо сказать, что только один из 20 смог похвастать, что дожив Т до своего 18-летия, и только половина из набранных вообще приступит к обучению. Каждый новый разум, узнававший свою судьбу, объединился с бывшим псайкером Инквизиции, и ни один не оказался в достаточной степени наивен, чтобы усомниться в своей участи и вверить свою жизнь и смерть работникам с холастика Псайкона, как было положено поступить верным чадам Империума. Находившиеся поблизости инструкторы и сопровождающие груз псайкеры попали под воздействие поля отрицания, и пока они разбирались с тем, что собственно этот непонятный экипаж делает возле посадочного шаттла, Митэйшин подобралась с противоположной стороны и начала свою обработку. А когда псайкеры что-то заподозрили и решили выяснить личность водителя, то с орбиты пришли экстренный приказ на возвращение. Это обстоятельство помешало им выяснить на собственном опыте, что они только что были в шаге от страшной гибели под взглядом проклятого ока навигатора. Неприятные ощущения от соседства с парнями постепенно проходили, и очень скоро надзиратели обратили бы свое внимание на слишком высокую пси-активность груза и приняли положенные меры. Но экстренный вызов взволновал своей неожиданностью, и они обсуждали, есть ли связь между этим вызовом и тем угрожающим посланием, что они уловили некоторое время назад при посадке на планету. После первой пятерки огненных плетей ленс-орудия чужака, обласкавших борта и легких крейсеров эскорта, капитан был вынужден признать, что сами подчинные могут и не справиться без участия флагманского корабля с его мощными пустотными щитами и широким арсеналом технических средств. Как только шаттл с наиболее важной частью имперской десятины пристыковался, капитан отдал приказ на перестроение флотилии в новую формацию. Построение сфера. Свяжитесь с вольным торговцем. Я хочу знать, будет он вставать под знамя Империума или я могу сообщить о его трусливом поведении. Что ответил губернатор? Нам обещано содействие сил планетарной обороны. Жалкая рухлядь, от которой никакого толку. Ладно, хорошо, хоть он относительно трезв и понимает, что с ним потом будет, когда об отказе в содействии станет известно. Дистанция в построении минимальная. Всем навести орудия на указанные сектора. Всем кораблям провести синхронизацию с кагитаторами седьмого завета, старший техножрец, обеспечить устойчивое соединение и молниеносное отправление команд. От скорости и своевременности отдачи приказа зависит успешность наших атак. Корабль чужаков двигался со скоростью равной примерно 1/3 от световой, умудряясь при этом активно маневрировать. Удаляясь же от эскадры, он ускорялся до 0,9 световой скорости и, двигаясь по широкой дуге в несколько десятков миллионов километров, выбирал следующую цель. В момент начала атаки он исчезал с экранов из-за перехода на скорости движения выше скорости света. Ограниченная маневренность и необходимость взбавить ход до значения меньше 300 км в секунду для выстрела давала шанс эскадре на ответные действия, если получится успеть рассчитать траекторию его движения и дать залп на упреждение. При достаточной плотности построения чужаку будет сложно подобрать такой вектор для атаки, чтобы совсем не попасть в сектор обстрела кораблей эскадрой присоединившегося к ней личного крейсера вольного торговца. ХМ, Шарик, думаете, вы меня просчитали? Ну, посмотрим, что вы будете делать, если я увеличу скорость и не буду оттормаживаться для выстрела. Чужак не стал оттормаживаться для выстрела и более того выбрал вектор, уводящий его от удобной позиции атаки, так что залп кораблей с левой части построения ушел в пустоту. Краткие мгновения перезарядки стали окном возможности для чужака, и он, проигнорировав все законы инерции, резко развернулся и столь же стремительно полетел на сближение с кораблями, перезаряжающими свои батареи макроорудий. Лишь несколько более скорострельных и мелкокалиберных макротурелей успели встретить чужака в очередной раз, ударившего своим мощнейшим лэнсом. Седьмой завет, командующий. Если он еще раз совершит атаку по нам с такой дистанции, то мы не сможем гарантировать, что реактор или двигатели не пойдут в разнос, и в таком плотном построении это будет фатально. Конец связи. Отрыжка варпа. Приготовить стазис-бомбу. Зона активации 100 км прямо по курсу седьмого завета. Крейсерам эскорта «Смерть» предателям и «Милость Императора» произвести запуск стазисных бомб прямо по курсу на дистанции в 30-25 км соответственно. Всем кораблям эскадры сообщить о восприятии информации. Шхуна «Зов Тиры». Зоса Хайл склонился над сидящей в медитативном трансе Митой и, прижавшись к ее лбу своим, прошептал. «Пора, настало время». Глава 19. Тень не исчезла в полдень. Самый старший из наиболее сильно одаренных, или проклятых с другой точки зрения, детей стал медиумом, проводником для бывшего агента Инквизиции, а теперь беглого альфа-псайкера Митышин. Даже объединенные в единое поле дети были слишком слабы для прямой борьбы против опытных наставников и надзирателей, у них не было ничего, что можно использовать как оружие или средств, способных его раздобыть. Однако пророческие видения Миты позволяли выбрать тот путь, что станет песчинкой в неумолимых жерновах судьбы. Так часто и так глубоко заглядывать в эту реку ей еще не приходилось, и она гадала, не станет ли это для непоследним ДНМ использование силы подобным образом или даже просто последним ДНМ. Для масштабной диверсии требовалось временно подчинить ровно ТРХ членов экипажа, первого помощника капитана, главного техножреца и одного из лейтенантов, оператора бортовых орудий корабля. Псионический удар обрушился на мостик. Самое сильное воздействие пришлось на главного представителя Механикус, повинуясь внезапной мысли, что на борт проникли споры опасных микроорганизмов. Он отдал команду на продув вентиляции, разгерметизацию отсеков и отстыковки всех шаттлов и десантных шлюпов на корабле, включая выброс тех спасательных капсул, которые могли управляться дистанционно. Оператор орудийного поста со стороны крейсера, являющийся внутренней для построения, активировал орудие и произвел залп почти прямой наводкой по кораблю вольного торговца. Первый помощник капитана выхватил свое оружие и первым же выстрелом убил дежурного капеллана, а затем перенес огонь на командира корабля, прославляв в открытом канале связи силы Хаоса и Легион Повелителей Ночи. Долго это не продлилось, но несмотря на быструю гибель он успел натворить дел, главным из которых было выступление в эфире, так как после такого сообщения и обстрела вольного торговца у последнего почти полностью просели пустотные щиты. Через мгновение в глубине корпуса Седьмого Завета открылось два портала, из которых выскочили два диверсанта-смертника в броне местных арбитров, два взрыва и пульт управления пустотного щита, совместно с каютой старшего навигатора практически перестают существовать, превратившись в груды обломков в перемешку с ошметками окровавленной плоти. Прежде чем еще не совсем пришедший в себя главный техножрец сумел понять, что происходит, а старший по званию, после капитана и первого помощника, офицер не прекратил самодеятельность оператора макропушек, шхуна зов тиры провернулась на 180 градусов и, доведя орудие до мостика завета, дала залп из всех своих башен турелей. Седьмой завет содрогнулся от мощного удара, но корабль был построен по особому проекту и мог выдерживать серьезный обстрел достаточно долго без всяких пустотных щитов. Разумеется, никто не предполагал, что он будет вынужден встречать удары с такой пистолетной по космическим меркам дистанции, так что хотя броня сдержала первый залп, было ясно, что долго так продолжаться не может. К сожалению, оператор поста успел дать еще одно подтверждение на залп, и борт шхуны вольного торговца Растцфель вспышками разрывов не помогало остановить этого несчастного и улетучивающегося с корабля атмосфера, так как он находился за рабочим местом и был на джно зафиксирован. Разумеется, очередной меткий выстрел прервал его разрушительную деятельность, но мгновения были упущены, и второй ответный удар торговца был неизбежен. На мостик Седьмого Завета сыпались запросы и рапорты об ожидании указаний, но капитан корабля был МРТВ, первый помощник МРТВ, капеллан МРТВ, а остальные пытались понять, что происходит, и ликвидировать последствия внезапного безумия одного из старших офицеров и оператора артиллерийского поста. Порядка происходящему не добавляли сообщения о внутренних повреждениях и бегстве живого груза, который по ошибке оставили на там же, где они и были после стыковки, в трюмном отделении шаттла. Еще одним актом диверсии стала кровь, которую привезенные на корабль дети отдали и которую Митейшин, через своего медиума, телекинезом впечатала в стену ангара с ментальным посылом дар, еда. Это чародейство она проводила впервые и не была уверена, что варп-сущности среагируют на него, если даже почувствуют сквозь поле Геллера. Это не говоря уже о том, что данный след не будет обнаружен и уничтожен псайкерами Инквизиции или капелланами. Дредноут тени. Маскировка, активация. Удобный момент. Посмотрим, что из этого получится. Несколько дней спустя. Из отчета Инквизиции по случаю боя эскадра Империума с новым видом ксеносов. Прореха в секторе обстрела кораблей чужаков, вызванная изменением положения шхуны Зофтеры, была обнаружена, и он немедленно воспользовался предоставленным шансом, пока два самых крупных корабля Империума расстреливали друг друга с минимальных дистанций. Включив маскировочные системы, он подкрался к эскадре и принялся прицельными выстрелами выводить из строя те корабли, что уже подвергались его атакам ранее и не успели полностью восстановить пустотные щиты. Каждый залп ленс-орудия чужака сопровождался магическим ударом, сеющим панику в рядах не слишком крепких воли и вызывая приступы страха и паранойи у более волевых офицеров. Отсутствие указаний с флагмана и непрекращающиеся вакханалии огня макропушек между крейсерами вкупе с постоянным давлением на психику от чужака вынудило остальных командиров кораблей нарушить строй и попытаться поразить чужака самостоятельно. К сожалению, паникующие комендоры атакованных крейсеров эскорта не могли похвастать чрезмерной меткостью, и значительная часть снарядов и макропушек пришлась на шхуну вольного торговца, что было воспринято капитаном корабля как переход на сторону сил хаоса, после чего четвертая башня турель, которая не могла обстреливать Седьмой Завет, принялась наводить свои орудия на другие корабли, атаковавшие зофтеры, находящиеся без пустотных щитов, в уязвимом состоянии. Корабль чужаков же находился слишком близко и вне зоны обстрела макроорудий, но из-за вынужденной неподвижности представлял отличную мишень для систем ближней обороны, и их операторы с радостью обрушили огонь на него. Это, конечно, не могло продавать его щиты, но как только удалось бы обрушить на него залп из занятых в данный момент башен турелей, то этот обстрел не позволил бы ему оперативно их восстановить. К сожалению, ранее отданный приказ о подготовке стазис-бомб вызвал их применение паникующей командой кораблей эскорта слишком близко к Завутеру, и тот уже не смог сместиться и обстрелять подкравшегося чужака. Это также стало для капитана шхуны дополнительным подтверждением версии о предательстве имперских кораблей. Эффективность воздействия стазис-бомбы на чужака определить не удалось, так как тот сохранял неподвижность в это время и работы и лишь обстреливал всех, кого мог, из своего лэнс-орудия. Находясь между двух огней, капитан Зоватер принял решение выйти из боя в такой невыгодной диспозиции. По окончании действия стазис-бомбы совершил варп-переход. Чужак же, видя бегство сильно поврежденного торговца и отсутствие вменяемой активности седьмого завета с сильно поврежденным мостиком, напал на остальные корабли, пользуясь своей превосходной манвренностью, принялся лишать их подвижности, повреждая двигатели и нарушая нормальную работу экипажа своими чарами. Обезопасив себя от наиболее угрожающих целей, он атаковал седьмой завет и выбил ему все тяжелые виды вооружения, не пытаясь, однако, нанести иные повреждения. К концу сражения только эсминцы и фрегаты могли вести бой, но несмотря на удачное попадание торпед, снявших его щиты, серьезных повреждений на корпусе чужака не было. Справка от Adeptus Mechanica. Щиты, применяемые на корабле чужаков, не являются пустотными и в равной степени препятствуют как быстрым объектам, так и медленным, наподобие торпед или десантных капсул. Мощность лэнс-орудия чужака оценивается как промежуточная между орудиями гранд-крейсеров и линкоров при условии атаки с близкой дистанции. Значительная часть ущерба наносится радиационным излучением, что позволяет говорить о сниженной эффективности такого типа оружия против брони тяжело бронированных боевых крейсеров, гранд-крейсеров, линкоров и так далее. При обследовании обломков кораблей предателей в нескольких системах от места битвы с силами Империума можно заключить, что при выстреле осуществляется пробой внешней брони в узком месте, со стороны двигателей, в местах стыков бронеплит, местах соединения с корпусом пилонов и стабилизаторов, после чего основная часть лучевой энергии выстрела в виде радиации убивает экипаж и выводит из строя ВС сложное оборудование. Термические повреждения при выстреле минимальны, для такого уровня затраченной энергии. Предполагаемая специализация конструкции корабля – рейдерские атаки на конвои до среднего размера, включительно и в составе флотов, борьба с кораблями эскорта, по понятным причинам слабо защищенным от такого типа оружия. Гранд-крейсера и более крупные корабли достаточно защищены от кинетического воздействия этого оружия, а большие размеры и многократное дублирование, недоступное кораблям более низкого ранга, снижают эффективность вторичного фактора огня этого лэнс-излучателя. Конец справки. Из циркуляра по сегменту. Немедленно начать проработку мер по нейтрализации этой угрозы наличными силами патрульных флотов и предложений по эффективному противодействию такому типу противников. Искалеченный крейсер остался болтаться в окружении обломков своего сопровождения, а я теперь вынужден думать над тем, что мне делать с сотней другой новых нахлебников, которых мне предложили взять с собой и связываться через них с пассажирами Зоватеры. Шаттл я подобрал, экипаж его был МРТВ благодаря действиям Псайкерши, но ценный живой груз ничуть не пострадал. Проблема в том, что сами по себе эти дети ничего толком не могут, и мне придется тупо вскрывать обшивку, чтобы попасть во внутренние помещения. Зато у меня есть чем занять оставшуюся компашку сорориток. Они уже дошли до нужной кондиции, и я профейл над ними необходимые манипуляции с наложением чар. Их броню и одежду я возвращать не стал, обошлись широкими эластичными лентами ткани для топиков и мини-юбок. Фактурное телосложение сорориток в таком своеобразном обрамлении явно произведет неизгладимое впечатление на всех, кто им повстречается, ну кроме ксеносов, конечно. Самое первое задание, которое получили мои новые подчиненные, было банальным перетаскиванием всяких ящиков на одном из малых складов, так как вручную всякую мелочь перетащить было банально быстрее, чем отправлять универсальных роботов-погрузчиков, для которых и так есть работа по разборке имперского шаттла. Около 200 койко-мест, плюс сопутствующая инженерная переделка части склада, дополнительные гравикомпенсаторы, генераторы очистки атмосферы, питьевая вода, локальная очистная система канализации. Сорритки, несмотря на свою физическую и моральную изможденность, были рады хоть какой-то активности, и даже такая банальная вещь, как обустройство лагеря для большой группы детей разного возраста, значительно подняли им настроение. Единственное, что столоваться им придется вместе с привезенными, но в отличие от них им в первые несколько дней светят только жиденькие супчики, бульончики и прочие кашки, ибо неделя на одной воде не располагает к экспериментам с пищей. В импровизированной столовой был поставлен видеоэкран, на котором демонстрировалась инструкция по использованию земных сухпайков. Понятное дело, речи надписи были никому кроме меня непонятны, но видеоряд был достаточно нагляден, так что тут не должно быть осложнений. Когда все устроились и завершили свой первый прием пищи, моя охранница, бывшая сестра Меган из ордена Пресвятой Девы Мученицы, привела медиума, через которого и планировалось выходить на контакт. Парнишка был не очень силен и достаточно поздно пробудился, и поэтому смог скрывать свой дар достаточно долго, пока в очередной раз не спалился ни перед теми людьми, перед кем следовало. Легкое касание его разума, и я узнаю его имя. Зови ее Далин. Парнишка явно дико боялся моего облика, пока я восседал на своем троне, так что когда он услышал мой голос и свое имя, то чуть не подпрыгнул, однако псайкерша оставила в его разуме закладку, и парень рефлекторно подумал об этой женщине, и заложенные паттерны пси-воздействия привели его в нужное состояние разума. Понятное дело, что пацан мог сколько угодно корячиться своим небольшим даром, но дальше пары километров вряд ли бы его кто-то услышал, не говоря уже о том, чтобы его зов пробился сквозь помехи, создаваемые осколками сущности, закрепившимися на обшивке корабля. Единение. Зови ее. Слабый пси-голос парня был подхвачен моим псионическим ревом, усиленным через корабль, который, похоже, теперь окончательно превратился в мой квази-киберорганический аналог палочки. Псионическая связь между нами станет путеводной нитью, по которой я пройду к тому месту, где их выбросило из варпа, ну или по крайней мере к тому месту, где находится мой контакт на противоположной стороне моста. Жаль, что при гиперпереходе или варп-прыжке удержать такую связь не получится, и если я промахнусь с первой попытки, то пришлось бы связываться еще несколько раз, но у меня есть и иные возможности. Ядро активация. Судя по внешнему виду и ауре его корабля, он вероятно такой же красавец, как и эта уродливая каракатица размером с крейсер. Ментально он вполне человечен. ХМ, до определенной степени, разумеется. Неожиданно. Исследователь, нашедший древний ксенотех и попавший под его влияние, одержимый. Он слишком плохо говорит на нижнем готике, так что скорее всего он очень долго странствовал в варпе или находился в стазисной ловушке несколько десятков тысяч лет как минимум. Так что его говор совсем не похож ни на какие диалекты, что я встречала. А вот и его челнок. Всем приготовиться. Ты выжил из ума, Ксенос. Я сказал нет. Никто не прикоснется к короне Нокс, пока я жив. Это было ожидаемо, Зосахал. Я вижу, что этот артефакт для тебя дорог, и у меня также есть нечто схожее по ценности, хоть и несколько другого свойства. В знак доверия я готов продемонстрировать работу моих реликвий, но в ответ вы должны будете также показать, что являетесь договороспособными. Если ваш ответ нет, то тогда мы на этом расстанемся. Что, ты даже не попытаешься отнять корону Нокс силой? У меня весьма хрупкое телосложение, и моя охранница вряд ли сможет вам долго противостоять, Зосахайл. Ну и что более важно, в этом сражении корона Нокс может пострадать. Я так и не услышал, зачем тебе нужна реликвия нашего легиона. Мне нужно получить то же, что получил и ты, когда корона Нокс оказалась в твоих руках. Очищение, освобождение от влияния губительных сил. Я пробыл в этом мире не очень долго, но уже испытываю сложности с проявлением их влияния. У меня есть свои методы скрыться от их взгляда, но для начала я должен очиститься. КХМ, пока уважаемый Зосахайл в раздумьях, что за реликвии вы хотели продемонстрировать? У меня три реликвии, уважаемый, Вариэль. Три дара смерти. Артефакт в виде накидки, скрывающей от взглядов всех обычных существ и иномировых сущностей вплоть до богов. Усилитель магии в виде тонкого деревянного жезла, созданного из тьмы нижнего мира и частички призрачного животного, которые могут увидеть только те, кто видел смерть. И третья реликвия – это кристалл, способный оживлять мертвых. Все три реликвии слились с моей душой, и я могу продемонстрировать их только как часть себя или в работе. И как вы планировали продемонстрировать работу ваших реликвий? Накидку я использовать не буду до тех пор, пока я запятнан хаосом. Усилитель магии, я так понимаю, никто из вас не колдует и не сможет почувствовать разницу с усилением и без. Так что остается только воскрешающий камень. Я готов вернуть кого-нибудь из мира смерти по вашему выбору для подтверждения своих слов. Только предупреждаю сразу, вернувшиеся не будут рады своему существованию в среднем мире. Средний мир, нижний мир, надо понимать, есть и верхний мир, да, так и есть. Мир мертвых – это нижний мир, незыблемая реальность средняя империя и верхний мир. Империя – это же варп, да, в этой реальности империи несколько более темные и агрессивные, чем это бывает обычно, но так или иначе это верхний мир. Если вы готовы провести проверку, то назовите имя. ХМ. Честно говоря, я не могу назвать ни одного из умерших, кого я бы хотел видеть еще раз даже хоть на мгновение. Для начала рекомендую выбрать кого-нибудь безобидного, кого вы неплохо знаете. Никогда не интересовался делами рабов и сервиторов. КХМ, может быть тогда кто-то из вас? Митайшин наклонилась к Зосахаэлу и, привлекая внимание, молча коснувшись его брони, Астартес повернул голову и посмотрел вниз с высоты своего роста на свою подручную ведьму. Их глаза встретились, и повелитель ночи скривился от темы, неслышного, впрочем, мысленного разговора. «Карет, оживи карета». Он был любовником присутствующей тут женщины. «Очень хорошо. Миган, дорогая, пожертвуй мне немного твоей крови». Телохранительница из ордена сестер битвы, которых никто не ожидал тут встретить, особенно в таком необычном качестве, сняла перчатку с левой руки и тонким стилетом для добивания проколола себе безымянный палец. Набухшая капля сорвалась вниз, но была сразу же подхвачена инсектоидной конечностью хозяина этой светловолосой воительницы. Под пойманной каплей мелькнула эфемерно выглядящая грань небольшого, чуть больше фаланги большого пальца взрослого человека, кристалла. «Отлично, а теперь...» Варп взвыл в неимоверной карусели столь сильно, что это почувствовали все присутствующие, вне зависимости от наличия псайкерских или колдовских способностей. Мгновенно выхваченное оружие было немедленно наставлено на ксеноса, и это заставило охранницу дернуться, но, повинуясь ранее отданным приказам, она не стала предпринимать каких-либо активных действий. «Вы уверены, данный человек, судя по всему, жив, его нет в Нижнем мире, он был служителем губительных сил или принесен им в жертву, если так, то он находится в Верхнем мире или его душа совсем уничтожена. Мы не видели его гибели своими глазами, но были вполне уверены в таком исходе. Получается, он жив, за исключением указанных мной вариантов его судьбы. Все остальное говорит совершенно точно о том, что данный человек еще не пересекал эту границу. Карет жив, да». Эвридика хотела воздать хвалу случившемуся, но в нерешительности задумалась, к кому или к чему обратить свои словословия. «А вы можете призвать душу в какой-либо предмет или живое существо, или только в виде призрака?» «В предмет нет, только в живое тело. А все равно, чье будет тело или обязательно свое, все равно, но есть проблема с прежним владельцем, его придется удалять». «Отлично, тогда у меня есть замечательный кандидат на переселение. Если вы рискнете посетить наш корабль, то я смогу вам дать превосходный материал для такого опыта. Это обязательно? Вы не можете доставить это прямо сюда? К сожалению, объект совершенно не транспортабелен. Шхуна Зофтеры. Когда я пришел в себя, то немедленно извлек геносемя из всех павших, там, где это было интересно, и взял образцы ДНК. Видно, ты совсем проигнорировал слова этого самозванного пророка. Почти полностью. Занятное зрелище. Что это? Это так называемые сестры молчания. Люди с геном пари, бездушные, выродки и прочие подобные прозвища. Мне не очень понятна цель, с которой вы поместили голову этой женщины в живот второй, но кого, собственно, требуется воскресить? Кирион, я не стал брать образец его ДНК, но в этом своеобразном хранилище содержатся специальные органы, из которых ее можно извлечь при необходимости. Эти прогеноиды позволяют создавать Астартес, так что я надеюсь, вы их не повредите. Я предлагаю дополнительно укрепить удерживающие элементы конструкции, на всякий пожарный случай внезапного буйства объекта. Нет необходимости, у него не было никаких псионических способностей, а эти стяжки удерживают эту рабыню более чем надежно. Хорошо, я приступаю. Водоворот энергии захлестнул операционную, и через несколько мгновений закрытые глаза обезглавленной жертвы раскрылись, неистово вращаясь в глазницах, а система жизнеобеспечения запеликала о превышении предельных показателей. Получилось. Я сомневался, но вам действительно удалось обойти поле отрицания пари. Я предполагаю, что дело в иной системе колдовства, неизвестной тем, кто готовил этих несчастных к их профессии, соответственно их аура подавления искажения не работает против иных школ, или они просто слишком слабы, чтобы заблокировать работу дара смерти. Здравствуй, Кирион, готов поспорить, ты не ожидал вновь увидеть меня? Молчишь? Ах да, я же сам вырвал тебе язык, хе-хе. А души других раз вы можете призвать? Да, это возможно, но функционировать они полноценно не смогут, так как правило все особые навыки завязаны больше на развитии духа в конкретном теле, и в другом теле чуждый дух не сможет использовать старое при значительных отличиях вместилища. Ему придется учиться заново, и это будет не быстрый процесс. Это просто отлично, даже превосходно. Я немедленно начну разъединение, и тогда вы призовете еще кое-кого. Понимаю ваш энтузиазм, но это случится только при достигнутом соглашении с Зосахаэлом. Ах да, Зосахаэл. В итоге как ни упирался мастер когтя, но ему пришлось пойти на соглашение, так как я вполне убедительно продемонстрировал свои возможности, и к жизни был возвращен не только космодесантник, продавшийся Слоаниш, но и его духовный враг, выбравший Кхарна, скоро вернется к жизни, и даже Таласвалкаран, пророк Душилов, которого так ненавидел Зосахаэл. Поскольку никто не желал жертвовать своих людей под медиумов, то я просто создал экспресс-склона одной из пленниц живодера. Это заняло некоторое время, но так как Зосахаэл не собирался в действительности возвращать надолго своего главного конкурента к жизни, то клон умрет в ближайшие несколько дней из-за отказа органов, всегда сопровождающих вот такие вот сверхбыстрые процессы. В теории, конечно, возможно сделать и нормального клона с такой скоростью, но потребные ресурсы на контроль искажений генома слишком велики, и овчинка просто не стоит выделки, если это будет банальный мясной дроид-пехотинец. Космодесантника таким образом не клонировать, так как его преобразование связано с внедрением в организм органов, отсутствующих в списке изначального генома. Максимум можно вернуть их дух в клонированное тело и использовать их как очень опытных солдат, но опять же смысла в том не густо, ибо они давно уже привыкли к своим особым возможностям, и в урезанных стандартных телах 95% их тактик работать не будут. Последней каплей стало возвращение на место боя с кораблями Империума и воскрешение старшего навигатора с их флагмана, у которого удалось узнать перевалочный пункт, на котором они выгрузили имперскую десятину перед отправкой за новой партией псайкеров. В той же системе, где было сражение, в режиме единения со своим дредноутом, я был, так сказать, коронован этим артефактом, и таки да, мысли прояснились знатно, и как только я осознал, что влияние хаоса ослабло, я, не разрывая связи с кораблем, активировал свой второй дар смерти, которым ранее не пользовался. К сожалению, теперь приходится все время сидеть за пультом управления и принимать посетителей, изображая человека-невидимку, что было совсем непросто для всех, так как каждому пришлось надеть специальные очки, чтобы хоть как-то ориентироваться во внутренних помещениях, которыми я в данный момент управлять не мог, и половину помещений пришлось просто закрыть из-за отсутствия возможности создания нормальной атмосферы. Ресурсы воды и пищи были достаточны для небольшой команды, но при наличии нескольких сотен пассажиров прожрались с пугающей скоростью. «Повелитель, к тебе два просителя». Эта игра в придворный церемониал немножко утомляла, но сложно поступать иначе, когда посетители вынуждены обращаться к пустому трону. «Пускай их по одному, Миган». Первой просительницей была одна из бывших сорориток. «Мой лорд, сия смиренная раба просит посетить ее прежнее жилище и обследовать развалины на предмет уцелевшего ценного оборудования. Хаэм, я прекрасно помню, что там не осталось ничего ценного, тем более из оборудования, что в действительности тебя влечет в места печального прошлого. Мой лорд, уцелевшие предметы скорее носят характер ценного для отдельных сестер, чем в целом ценного в обычном представлении. У вас есть какая-то нужда или вам не по нраву одеяние, которым я вас обеспечил?» Немного угрожающего ментального давления, и сороритка бухнулась на колени. «Эй, нет, повелитель, мы с гордостью носим эти священные одежды, но нас беспокоит их сохранность при ежедневном использовании, и мы хотели бы облачаться в них только по праздничным случаям». «Хорошо, я выполню вашу просьбу, но ожидаю в скором времени предложения по организации этих празднеств с наглядной демонстрацией. Милость повелителя безгранична. Чего ты хочешь, Эвридика из дома Мирвал Леон навис на билете? Прошу прощения, но я хотела бы воссоединиться с отцом своего ребенка, который, как выяснилось, благодаря вашему могуществу еще жив. Ты хочешь, чтобы я спас его из Империума? Это возможно, но что я с этого получу? У тебя же ничего нет, я не смогу незаметно вытащить его из имперского мира самостоятельно, и мне придется обращаться с этой просьбой к владельцу Зоватеры, которому это также не сильно интересно. Прошу вашей милости, твое единственное богатство – это гены навигатора, и этим ты действительно ценна. Но более того, у тебя ничего нет, и как навигатора я не смогу тебя долго использовать из-за претензий со стороны Зосахаэла, и поскольку ты просишь о спасении своего мужа, то я готов взять его к себе на вечную службу и заявляю права на службу всех твоих детей, рожденных с даром навигатора. Что означает эта вечная служба? Он принесет клятву верности и примет на себя мою печать, как бывшие сестры битвы, которые мне сейчас служат. Это твой единственный шанс, так как никто не гарантирует, что он будет еще жив, когда мы вернемся из моего мира. Я согласна. Операция по возвращению любовника навигаторши прошла крайне банально. Пророческое видение указало его текущее место пребывания, после чего зов Терры прыгнул в указанную систему и забрал его челноком после того, как та же Мита выдернула его псионическим зовом на открытую местность. С челнока он пересел на кораблик Зоса Хаэла и потом уже ко мне на борт. Зов Терры остался у планеты продолжать ремонт, а мы дружной компанией отправились в систему, где я в прошлый раз эпично выступил со жнецом против флотилии Империума. Аура страха, боли и страданий у меня поблекла из-за воздействия короны Нокс, но я надеюсь, что постоянно активный дар смерти скроет нас не только от избыточного внимания богов хаоса, но и от более привычных обитателей варпа. Гиперпереход ядро активация. Дредноут тени. Зоса Хаэл, мастер когтя, наследник примарха ВС Талас Валкаран, ловец душ пророк. Ты идиот, Талас. Тебя провели как мальчишку, то пророчество, которое ты якобы видел, это на 3/4 бред, навеянный эльдарскими колдунами или ведьмами. В твоем случае, я видел, что с ее сыном связано возрождение ордена. Он станет великим пророком. Хаха, ее сын, сын этой рабыни, которого живодер превратил в Астартес с помощью твоего геносемени. У меня для тебя печальные новости. Ее сын от твоего другого раба никогда не был рожден и никогда не существовал, и, разумеется, живодер не превращал ее ребенка в Астартес. А знаешь почему? Говори. А потому что у нее родилась девка. Девка, а не пацан. Аха, ха, ха. Этого не может быть. Может, может. Еще как может. Более того, если его дар действительно станет сильнее твоего, то он точно не станет спасением для нашего легиона, ибо этот дар сведет его с ума еще раньше, чем свел с ума нашего отца. И знаешь, почему так происходит? Потому что этот женский дар, если и проявляется в сыновьях, то он оказывается слишком подвержен тайным страстям и страхам. Твое видение – это твоя скрываемая от самого себя гордыня, стать основой для возрождения легиона, что может быть почетнее для простого апотекария занюханной 10-й роты. Ты лжешь. Я лгу. Ха-ха, моя ведьма смотрит в грядущее с той же непринужденностью, с которой ты или я смотрели в визоры наших шлемов, выцеливая слабые места в сочленениях доспехов дредноутов трупа поклонников. И надо ли мне говорить о полном отсутствии у нее хоть малейших признаков безумия, характерного для тебя или нашего отца? И во имя Конрада Кёрза, Талас, чем ты вообще думал, когда предполагал этого гипотетического сына навигатора в качестве Астартес? Он же моментально умрет при первом пробуждении дара, которое обязательно произойдет в процессе его перестройки на второй или третьей стадии. И после всего этого ты хочешь сказать, что ты сам не являлся невольным могильщиком нашего же будущего? Ты жалок, пророк, а теперь прощай, я убью тебя в этом переходе между мирами, и ты будешь вечно болтаться в этом странном месте, пока тебя не заметит кто-то из местных и не сожрет. Звучит выстрел. Часть 20. Приготовление. Галактика Млечный Путь, год 2262. Зачем мы выкрали тело Ивановой? Что он собирается с ним делать? Я не знаю, но уверена, что Шеридану это не понравится. Может, наш босс просто головой двинулся? Он изначально производил странное впечатление, но тут скорее всего дело в клонировании, вероятно, будет делать диверсантов с ее обликом. Ух, это будет жутко. Когда корабль покинул варп, Мита наконец позволила себе полноценно расправить свои способности и прислушаться к своим ощущениям. Ощущения от местного пространства были сильно непривычны. Привычное дыхание губительных сил отсутствовало полностью, но сама сила напоминала мелководье пруда после большого и глубокого озера. Да, утонуть можно и в луже, но в сравнении с тем, что происходило с ней в годы ее молодости, можно сказать, что случись ей родиться тут, и она сама сказала бы про себя, что она почти что и не псайкер. Такой оглушительный штиль заставлял ее чувствовать себя очень неуверенно, так как по большей части все ее боевые навыки оказались бесполезны, и она с трудом могла использовать самые базовые методики, в стиле зажечь фитиль свечи или сдвинуть с места монету. Хотя раньше приложенных сил хватило бы на спалную бороду или кинжал в сердце. А вот прорицание работало так хорошо, что Мита с трудом вернулась из такого далкого будущего, что говорить о НМ не было никакого смысла, так как дожить до него у него вряд ли бы получилось при ВСМ старании. Центр галактики Млечный Путь. Как видите, тут есть достаточно кораблей для оснащения небольшой флотилии, но у меня проблема с экипажем для кораблей по этим технологиям. Слишком много всего находится на ручном управлении и при огромной мощности оказывается практически бесполезно. Животер старался этого не показать, но он был впечатлен картиной вращающихся вокруг станции группы захваченных кораблей имперского флота. В Империуме случился бунт машин, и это наложило свой отпечаток на использование духов машин в управлении техники. Только идиоты будут создавать искусственный интеллект, который может изменить программные установки, но ещё большим дураком надо быть, чтобы отказаться от использования машин везде, где это только возможно. Культом Неси поклоняется из Шака, стандартные шаблонные конструкции основа всего и вся в мире Империума. Никому не позволено строить что-то, что не содержится в Исшака или слишком далеко отходит от уложения Исшака. Тогда в этом нет ничего удивительного, что я так легко противостоял целой эскадре на одном корабле. Итак, что вы решили на исчете моего предложения? Новые знания и возможности — это очень заманчиво, но самому отказаться от моих радостей, если вы окажете помощь с деактивацией и зачисткой кораблей от остатков экипажа, то я готов предоставить вам возможность возвращения и ряд устройств, которых вы не найдете среди технологий Империума. Потеряны две эскадры крейсеров в битве против лоялистов, ответный ущерб минимален. Мне кажется, ты переоценил свои полководческие таланты, Тень. Я переоценил прицельные системы Империума и недооценил убогость ПВО-про на этих утюгах. Видимо, кроме молитвы трупу на троне для попадания ничего не требуется. Предатель Астартес, сжавший до скрипа свои кулаки в перчатках керамзитового доспеха и шипящий в инфразвуке ксенос из расы теней, недовольно и яростно уставились друг на друга. Ты ходишь по грани, ксенос, а ты давно за ней, Животер, но я помню наш уговор и не буду пытаться сделать вид, что ты не исполнил свою часть, и корабли погибли именно по этой причине. Ладно, такая минимальная модернизация себя не оправдала, и бездушный автомат оказался хуже полуграмотного офицера Империума при прочих равных, и абордажная ошибка неминуема. Bryce for Impact, М, направленная воля отклонит прицелы и снаряды, а торпеды станут взрываться раньше, чем следует. Не можешь перебить на подходе, убедись, что пробравшиеся на борт заведомо пожалеют о своем успехе. Полная переработка судов под машинный разум, или набор полноценных экипажей с бойцами Астартес или демонами варпа. Десятки и сотни тысяч непонятно какого сброда, или полубезумные монстры. Нет, просто нет. Такими раскладами Империум не победить в принципе. Значит, выбора нет, тебе придется заявить о себе в открытую. Рано, слишком рано, но выбора, кажется, действительно нет. Инквизиция. Сигнатуры кораблей были опознаны. В обоих случаях они принадлежали кораблям готического флота, однако получить информацию об их текущем положении и последней миссии мне не удалось. Доступ закрыт из-за недостаточности уровня допуска. Сколько всего было обнаружено кораблей? 10. Первый раз их было 4, второй раз 6. Крейсера и легкие крейсера. Удалось обнаружить что-то лишнее? Не производство миров кузни Империума? Нет. По имеющейся информации, вооружение соответствовало полностью, но в бою прицельные системы всех видов работали малоэффективно. Пришлите мне список уничтоженных кораблей, и я помечу вам названия тех, кого можно ожидать. В первую очередь это будет линкор класса Оберон. Если посмотреть на уровни доступных технологий всех известных мне рас, то их можно ранжировать следующим образом. Первый уровень – младшие расы, люди, Тау, Нарны, Центавры т.д., старшие расы, Минбар, Империум. Второй уровень, древние расы, Теней Варлан, Чужие, Эльдар, ранние Империум, Некроны, Дикие Аи, Хаос. Третий уровень, космические эльфы, иные, боги, Ктан, предтечи плюс бывшие хозяева угнанного жнеца, чье самоназвание мне неизвестно. Как можно заметить, расы, стоящие на нижних ступенях, порой обладают особыми возможностями, технологиями, недоступными для более развитых конкурентов. У людей есть технологии гиперперехода, которой нету Империума и Некронов. У теней и Некронов очень развиты нанотехнологии, которых по сути нет у тех же космических эльфов. У чужих есть развитые технологии квазикристаллов, схожие по результатам с тем, как выглядят и живут межзвездные странники-жнецы. У Империума есть технологии варп-перехода, отсутствующие у теней, Варлана, чужих, дикого и космических эльфов. В общем, не все так просто, и нахождение на более высокой ступени развития вовсе не гарантирует смертельных неприятностей для всей твоей расы, случись что, так как правило численность населения падает при росте личного могущества каждого отдельного его представителя. Не стоит также забывать про инерцию мышления, являющуюся тормозом любого прогресса. Вот те же тени, что им мешало построить корабли покрупнее и управление отдать не одному пилоту, а связки запараллеленных друг на друга. По сути дела ничего, кроме отсутствия понимания в необходимости такого шага. Сейчас, признав за мной силу, родственники смогли в обыденной жизни отойти от догмата «выживает сильнейший», и это сразу дало весомый результат. Скорость ремонта всех кораблей многократно выросла, и теперь при известной сохранности корпуса и целостности реакторного отсека все прочие модули заменяются буквально за несколько дней благодаря использованию гигантской фабрики наномашин, которую они планировали применять в качестве оружия. Хотя казалось бы, чего проще наклепать однотипных крейсеров с обычными пилотами, пусть все расы там хоть усрутся со своими телепатами затыкать все дыры на фронтах. Да даже жнец теперь ремонтируется на порядке быстрее, осталось только решить, как его переоснастить, чтобы случайно не профукать возможность строить межмировые тропы, если его расколбасит в пыль с помощью антиматерии или чего-то подобного. Единственный тип кораблей, который ремонтируется и оснащается дольше прочих, это корабли эльфов. Они, собственно, не жители лесов, а скорее амфибии. Корабли у них выращиваются подобно кораллам на рифе, только металлизированными. Выглядят они довольно вычурно, но не чуждо и даже красиво. И я обозвал их создателей эльфами именно по этой причине, хотя на эльфов или эльдар совсем не похожи. Как вы себя чувствуете? Отвратительно, Стивен. КХМ, понимаю, вы пока еще не привыкли, но все же напомню, что я решил оставить все позади и начать жизнь сначала, и в качестве символа моего решения я решил сменить имя. Простите, Стефан, я пока не очень. Давайте проверим вашу память. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете на них максимально полно. Хорошо. Ваше полное имя? Иванова Сьюзен Андреевна. Дата и место рождения? Родилась в 2230 году, 30 августа, в Санкт-Петербурге. Как звали объект ваших фанатских увлечений в детстве? Эрика Шериф, с кем у вас была интрижка в 2250-м? Мальком Бикс. Это действительно необходимо задавать такие личные вопросы? Нам необходимо проверить, что вы полностью восстановились как личности, у вас не будет каких-либо проблем с подавленными воспоминаниями. Замечательно, просто замечательно. Не волнуйтесь, больше на эти темы я вас спрашивать не буду. Слава Богу. О, вы веруете? Не особо активно. Ваша расовая принадлежность? Европеоид смешанного происхождения, считаю себя русской. Очень хорошо, на этом, пожалуй, все. Талия прекратила передачу снимаемой информации из сознания воскрешенной Ивановой, и я не сдержал вздох разочарования. ТЦ такой тип личности и с таким бэкграундом не станет честно сотрудничать, слишком меркантильно.